Сдается мне, я догадался, на кого она намекает. Так и зачем ты меня сюда пригласила? С дочерью солнца я уже знаком. Это я знаю, она строго посмотрела на меня. Но вот скажи мне, мальчик, о чем ты говорил с Перуном? Вот же ж мальчик, сказал бы я, где у меня мальчик. Но вопрос о Перуне мне очень не понравился. Я и так чувствовал себя между молотом и наковальней. Хорошо хоть от Викентия избавился. Хотя периодически меня охватывали сомнения. Уж больно просто получалось все. Слишком легко слился темный маг. Слишком. О тебе говорили, сообщил я Демонессе, которая от подобных откровений широко распахнула свои багровые глаза. Как интересно, она облизала длинным розовым язычком губы, а ты откровенен со мной. А что мне скрывать-то? Ну реально, обещаний никаких насчет молчания я Перуну не давал. И что же обо мне этот старик говорил? В голосе нескрываемое любопытство. Говорил, что одна демонесса решила проникнуть в Рочестин, и что я совершил огромную ошибку, заключив с ней контракт. Вот как, задумчиво протянула она. Ну это он погорячился. Они все, старики, занудные, особенно старые боги. То, что он знает о моих попытках попасть сюда, это понятно, и что еще сказал. Пригрозил, чтобы я с тобой не встречался, и что он готов не постоять за ценой, чтобы не пустить тебя в этот мир. Ну это не удивительно, презрительно фыркнула Астарта, а что ты ему ответил? Я похож на человека, который может бороться с богами, ехидно осведомился у нее. Нет, не похож, согласилась та. Значит, ты согласился с его словами? Еще раз повторю, укоризненно посмотрел на демонессу, я подтвердил, что не буду искать встреч с торбой. И все, заверил ее. Хаем, она оценивающе посмотрел на меня, вроде не врешь. Помни, с кем у тебя контракт, ты только за этим ко мне в сон явилась, ехидно уточнил, пропустив мимо ушей последние слова. Напомнить, что у нас контракт, а ты не слишком-то вежлив, нахмурилась демонесса, и за этим тоже. Но главное, что в дело вмешалась третья сила. Тебе надо избавиться от эльфийки-целительницы. Это еще зачем? Вот здесь реально удивился. Долго объяснять, сообщила Астарта, но лучше избавься. Хаем, это приказ, раздраженно уточнил я. Это совет, князь, строго ответила та. Твоя жизнь мне нужна, и я заинтересована, чтобы ты выполнил условия нашего договора, поэтому предупреждаю. Обидно будет, если мне придется искать нового исполнителя. Да можно объяснить-то, я уже начинал злиться. То темные эльфы за ней приходят, то теперь ты. Темные эльфы, нахмурилась она. А ну-ка расскажи. Я, пожав плечами, коротко поведал ей о произошедшем в особняке Оболенского. Демонесса очень внимательно выслушала мой рассказ, несколько раз задавая уточняющие вопросы. Когда я закончил, некоторое время пребывала в задумчивости, барабаня пальцами по столу. Надо же, не удержался, гад. Кто не удержался? Неважно, проворчала Астарта. В общем, мой тебе настоятельный совет. Избавься от эльфийки. Ею заинтересовали весь серьезные силы. Но почему? Она же обычный изгой. Эх, ладно, поморщилась моя собеседница. Чувствую, придется кое-что рассказать. Уж не знаю, зачем она понадобилась Израилю. Она усмехнулась и пояснила, увидев мой удивленный взгляд. Есть такой демон. Темным эльфом покровительствует. Редкая тварь. Она поморщилась. Зачем ему эльфийка, да еще и светлая, мне неизвестно. Но, судя по его явной заинтересованности, что-то в ней есть. Нет сомнений, что нападение темных вчера его рук дело. И повторяюсь, не знаю, зачем она нужна ему. Я сама признаюсь, удивлена. Я не собираюсь отказываться от Иви, отрезал я. Некоторое время демонесса рассматривала меня, словно первый раз увидела, после чего, тяжело вздохнув, покачала головой. Вмешиваться в это я не хочу. У нас, так сказать, с ним не очень хорошие отношения, но попробую прояснить вопрос. Израиль не может напрямую влиять на Рочестин. Он в этом отношении слабее меня, но на демоническом плане наши силы равны. В любом случае, зная его упрямство, он точно не отступится и после провала с темными эльфами найдет еще кого-нибудь. Попробую с ним поговорить, но шансы, что он успокоится, невелики. Неужели ты даже не можешь предположить, зачем все это ему нужно? Поднажал я. Скорее всего, для какого-нибудь ритуала, хмыкнула та в ответ. Ты бы сам выяснил, что с ней не так. А знаешь, демонесса усмехнулась, мне самой уже интересно стало. Попроси Раллу, я ее предупрежу. В ее роде точно какие-нибудь нелегальные сканирующие артефакты найдутся. Твоя девка может и не знать, что в ней такого интересного для демонов имеется. Я подозрительно уставился на Астарту. «Да не бойся ты», — внезапно доброжелательно улыбнулась она, — «я не по этой части. Да и у нас контракт подписан. Если ты помнишь, я не могу ничего сделать твоим близким». Я расслабился. «Точно, совсем об этом забыл. Кстати», — воспользовавшись паузой, произнес я, — «если уж мы заговорили о Перуне, он, между прочим, нашел, под чьей личиной прятался Викентий». Даже так, явно удивилась Астарта. «И под какой же? Князь Голицын. Но он, к счастью, погиб». «Что? Надо же, первый раз вижу столь бурные эмоции на обычно спокойном лице демонессы. Правда, они длились секунд 20, после чего она вернула себе привычный невозмутимый вид. И как он погиб? Я коротко описал печальные события в Академии, произошедшие неделю назад. Надо отметить, что демонесса очень внимательно слушала. «Странно», — произнесла она, — «когда я закончил рассказ, не ожидала». «Это что, в голосе разочарование? Она знала Голицына? Не знала я его, просто удивительно, что такой опытный маг, как Викентий Черногришский, так глупо погиб», — ответила она на вырвавшийся у меня вопрос. «Если бы не твой рассказ, а что, он мог не погибнуть?» — осторожно уточнил я. «Разве можно еще в кого-нибудь вселиться?» «Не думаю», — задумчиво ответила Астарта. «Не хватит у него на такой ритуал силенок, но тем не менее проверю. Ухожу. Пора». Она встала из-за стола и взмахнула рукой. Мир вокруг нас вздрогнул и растаял. Открыв глаза, я увидел, что время только 7 утра, и эльфийка спокойно дрыхнет, уткнувшись мне в плечо. Осторожно выбравшись из кровати, сел за стол и достал моб. Написал короткое сообщение Эрле. Вдаваться в подробности сильно не стал, но тем не менее даже короткими словами оно получилось весьма объемным. Не знаю, что ей там Астарта расскажет, надеюсь, мой вариант сначала прочтет. Затем включил ноут и зашел на сайт Академии. ХМ, схватки моей пятерки пришлись все на один день, в четверг. И опять же я не знал никого из тех, кто выпал им в соперники. Имена не особо звучные, но я все же просмотрел их в сети. Вроде ничего особенного, особым рейтингом они не блистали, расположившись в нижней части первой сотни и верхней второй сотни. Ну а мне, как всегда, достался самый сильный. Жребий, похоже, тоже старался не сводить самых слабых с самыми сильными. Какие-то настройки у него точно были, что, в принципе, логично. На этот раз соперник был известен мне не понаслышке. Князь Василий Булатов, да тот самый перспективный жених Варвары, которого планировал для дочурки Волконский-старший, лысый мачо, блин. Что ж, учитывая его довольно высокий рейтинг, попробуем. Как сообщила мне Мария, еще пара-тройка боев с бойцами из первой сотни, и я уже могу ко второй сотне подобраться. По словам Фанвизины, это было поистине сумасшедшим ростом. И да, думаю, сейчас стоит перед четвергом пообщаться с Варварой. Насчет Булатова, хотя давно, наверное, надо было, но вроде Василий ко мне агрессии не проявлял, на лекциях вообще не замечал. Тем временем от подобных размышлений меня отвлекла проснувшаяся эльфийка, которая выбралась из кровати и обняла меня, прижавшись к спине своим горячим телом. Ну какие уж тут мысли. Понятное дело, что мы быстренько переместились в кровать, где зарядили друг друга бодростью и позитивной энергией. На завтраке Варвара в своем фирменном стиле разложила по полочкам всех предстоящих нам на этой неделе соперников. И здесь уже я невинно поинтересовался, знает ли она Василия Булатова. Девушка, судя по всему, оказалась весьма проницательной. «Знаю», — весело хмыкнула она и ехидно посмотрела на меня, — «жених мой». «Ух ты», — улыбнулась Фанвизина, — «и что-то ты с женихом-то и не общаешься». «Чего мне с ним общаться?» — презрительно фыркнула Варвара. «Точнее, отец мне его все навязать хочет». Все уши уже прожужжал. «Вася то, Вася это, а ты», — уточнила Настя. «Не нравится он мне», — отрезала Варвара. «Так что папа просто может расслабиться. Я ему это несколько раз уже говорила. А сам Булатов-то что, знает об этом? Это уже Мария». «Да знает он. Мы с ним поговорили еще год назад, когда они с отцом и матерью к нам в гости приезжали. Поговорили наедине. Я все популярно объяснила. Он сообщил, что понял и, мол, никого не волить не будет. Будто меня можно не волить», — презрительно фыркнула Варвара. «Так что я его не знаю. Он меня не знает». ХМ, Игорь укоризненно посмотрел на сестру, я бы не был столь уверенным в том, что отца убедила. «Не был и не был. Это твои проблемы», — огрызнулась Варвара. «Предлагаю закончить этот разговор. Василий Булатов, просто мой знакомый, с которым я не общаюсь. Думаю, остальные вопросы здесь излишни. Во, первый раз слышу, что Варвара повысила голос. Ну и прекрасно, миролюбиво заметила Фанвизина, а сам князь Булатов, кстати, очень неудобный соперник. Я бы не советовала тебе, Паш, с ним расслабляться. А с чего ты решила, что я буду расслабляться? Искренне удивился. Ну у тебя до этого сильнее соперники встречались, того же принца взять. Но это ни о чем не говорит. У Булатова мало боев, но поражений практически нет. Если бы не их скромное количество, он бы в рейтинге, думаю, выше стоял. И, кстати, он не любит о своих боях нигде рассказывать. В друзьях не бахвалится. Он там только своими девушками хвастается. Она весело посмотрела на Варвару, но та только презрительно хмыкнула. «Понятно, буду внимателен и осторожен», – заверил ее. На этом разбор соперников, в принципе, и закончился, и мы отправились на общую магию. Между прочим, я как-то даже проникся ею. То ли занятия с моими прелестными репетиторами помогли, то ли еще что, но я уже не зевал на лекциях, и вся эта математическо-магическая билиберда, написанная в учебнике, уже не казалась мне бессмысленной. На практическом занятии я чувствовал вообще себя королем. Строганов был в прекрасном расположении духа, чему явно способствовало то, что наша группа в общем зачете заняла первое место. Ну и в личном зачете первое место делила большая часть студентов из нашей группы. А вот на Нити миров неожиданно поднялась весьма интересная тема. Мегера рассказывала о демонических планах, что меня весьма сильно, как понимаете, заинтересовало. Но, как выяснилось, ничего особенно нового я не узнал. Преподавательница больше рассказывала об Астарте и ее проклятой богами секте. Об остальных демонах было сказано вскользь. Я не удержался и уточнил о том самом демоне по имени Израиль, чем вызвал явное удивление не только у аудитории, но и у Инны Станиславовны. «Павел, откуда вы вообще узнали это имя?» Поинтересовалась она, и я почувствовал себя в центре внимания всей аудитории. Но меня это совсем не смутило. «Слышал. А что я отвечу?» Что разговаривал со Стартой, там мне о нем сказала. «Интересно, где вы могли это слышать?» Покачала головой преподавательница и сделала небольшую паузу, видимо, дожидаясь моего ответа. Однако не дождалась и продолжила. «Дело в том, что этот демон считается одним из самых сильных, наравне со Стартой. Но нам известно только имя и то, что он входит в пантеон демонов-покровителей темных эльфов. Я ждал продолжения». Но она быстро перевела разговор на тему ландшафта демонических планов и их предполагаемого территориального расположения на Нити миров, так что эти слова были единственными, что я услышал об Израиле. Но, как выяснилось, я поторопился. Когда занятие закончилось, она отозвала меня в сторону. «Нечасто я вижу, чтобы студенты интересовались подобными вопросами, князь», как-то доверительно сообщила она мне. «Это, конечно, похвально, но советую вам сходить в нашу библиотеку. Там имеются старые книги по этому вопросу. В МГС ты ничего толком не найдешь. Наша уважаемая инквизиция работает на славу». Последние слова были сказаны каким-то непонятным тоном, то ли серьезно, то ли с сарказмом. «Поэтому будь осторожен», тем временем посоветовала мне Мегерова. «Теперь иди, на занятие опоздаешь». «Мда, вот озадачила так озадачила. Но ее советом я обязательно воспользуюсь. И кстати, следит ли за мной Перун? Если да, то сдается мне, что в скором времени надо ждать его визита. Хотя, думаю, он не помешает. Вообще стравить бы всех этих богов, чтобы они друг дружку перебили их мечты». На удивление понедельник оказался совсем не тяжелым. Даже на фехтовании в этот раз я сильно не напрягался. Мне попался какой-то не слишком умелый парнишка, и я первый раз одержал победу, удостоившись одобрительного кивка испанца. После занятий, едва я вошел в свою комнату, нам обезвякнуло сообщение от Арчанки. Судя по всему, Астарта с ней уже связалась. Мне сообщили, что попробуют найти нужный артефакт, и назначили встречу в 18:00 в том же самом заведении, в котором я был первый раз. Я не удержался и написал, мол, там какой-нибудь очередной невменяемый орк вдруг не появится. На это мне ответили, что все уже хорошо и, когда буду подлетать, чтобы сообщил, мол, она меня встретит. Хорошо, конечно, однако оставался нерешенным еще один вопрос. Как я на этот раз буду отмазываться от своей свиты, которая явно решит отправиться вместе со мной? Ну, пока особых планов на субботу не было. Тем не менее, я еще раз списался с Раллой и переназначил встречу на 9 часов утра. А что, быстро сгоняю и вернусь. А будут спрашивать, скажу, по делам. В конце концов, я не обязан ни перед кем отчитываться. Убедив себя подобным образом, отдал часок занятиям. Стал замечать, что последнее время даже получал странное удовольствие от них. И это мне нравилось. После отправился на ужин, встретившись с друзьями. Он тоже прошел, как говорится, в теплой и дружественной обстановке без всяких эксцессов. А вот когда мы уже отправились в общагу, перед нами возникла проблема. Точнее, одна проблема в лице инквизитора Афанасия Метрова в компании двух дюжих парней в форме СБ Академии. Эта компания остановила нас. Князь Черногришский, голос инквизитора звучал торжественно, вы арестованы. Глава 23. Допрос без пристрастия. Эти слова, честно говоря, ошеломили меня, став крайне неприятным сюрпризом, а еще большим сюрпризом стали они для моих спутников. Первой нарушила наступившее молчание, конечно же, Мария. А можно узнать, господин Метров, за что его арестовывают? Голос девушки я бы даже назвал угрожающим. Признаюсь, на самом деле не ожидал от нее подобного, тем более в отношении инквизитора. Мне показалось, от ее интонаций тот слегка растерялся, но быстро пришел в себя. «А почему я должен давать вам отчет, госпожа фон Визина?» – уточнил он. «Вы кем приходите обвиняемому?» «Я его адвокат», – вдруг заявила девушка. «Из чего это статус обвиняемого? Вы обвинение предъявите сначала. Офигеть! Менеджером моим она уже стала, но вот адвокатом?» «Нет, конечно, здорово, что у меня адвокат появился. Но вот узнать это по факту ладно, круто. Интересно, как на это инквизитор отреагирует?» Вон остальные мои спутники явно сильно удивились, но, судя по всему, горячо поддержали инициативу Марии. «Хм, я понял», — после небольшой паузы произнес Метров. «У вас есть официальный документ, позволяющий защищать права князя Черногришского?» Холодным официальным тоном добавил он. «Есть», — также холодно улыбнулась Мария, не взяла с собой. «Как вам должно быть известно, для защиты в подобных случаях адвокатская лицензия не нужна. Так что письменное разрешение дома лежит. Мой отец может, если надо, его вам предъявить. Вы, надеюсь, знаете, кто мой отец?» Инквизитор закашлялся. «Я же только покачал головой. Она реально все заранее подготовила?» Уж больно уверенно звучал его голос. «Знаю», — наконец ответил тот, справившись с кашлем. «Хорошо, вы можете пройти с нами, а вот остальных прошу разойтись», — повысил он голос. И было из-за чего. Похоже, мои спутники явно не собирались расходиться, и это инквизитор почувствовал. К тому же Игорь вместе со своей сестрой как-то ненавязчиво перекрыли дорогу в сторону выхода из академии, да и остальные девушки явно рассредоточились вокруг нас. С ума сойти, даже Иви, а она в боевой магии что-то может, как интересно, они готовы за меня сражаться, это реально было приятно, но, насколько я понимаю, совсем излишне, все же Метров, официальный представитель власти. Хотя, может, я чего-то и не знал. Все эти телодвижения от него явно не укрылись. Я сейчас не понял, недоумевающе обвел он всех взглядом. Вы препятствуете проведению оперативно-розыскных мероприятий Ордена Инквизиции. Вы вообще в курсе, чем вам это грозит? Согласно параграфу 3 Устава Московской Академии Магии, любое задержание на территории Академии и вывоз арестованного за ее пределы, если он является студентом или преподавателем, осуществляется только при участии ректора, спокойно процитировала Мария. «Господин Метров, вы, наверное, должны знать устав», инквизитор побагровел, но было видно, что возразить ему на слова фон Визиной нечего. Его спутники, кстати, как мне показалось, с любопытством наблюдали за ним. И вот зуб даю, не было особого почтения к уважаемому господину инквизитору. Скорее, явное злорадство. Мда, симпатии что студентов, что персонала академии тот явно не пользовался. Что ж, заскрипев зубами, наконец ответил Афанасий, идем к ректору, но только обвиняемые вы, госпожа фон Визина, как его адвокат. Остальных просьба разойтись по общежитиям. Князь, вразумите ваших друзей, строго посмотрел он на меня. Идите, сообщил я остальным, сами справимся, не сомневайтесь, добавила Мария. Причем очень уверена, что меня порадовало. С другой стороны, что могли сделать эти студенты? Отбить меня, наверное, смогли бы. Но вот последствия этого тяжело даже предположить. Так что теперь все зависело от ректора. Но был еще один нюанс. Меня обвиняемым вроде назвали. Но в чем я виновен, Метров так и не сказал. И когда по пути к ректору мы с Марией попытались это выяснить, он заявил, что отвечать на этот вопрос не будет и скажет все в доме господина Ожегова. Спустя 10 минут мы входили в особняк ректора. Надо признать, устроился князь Ожегов очень шикарно. По крайней мере, особняк представлял собой двухэтажный пентхаус с большими окнами. Не знаю, что там было на втором этаже, скорее всего, спальни, но принял нас ректор в гостиной первого этажа. Князь Ожегов был в домашнем халате и выглядел изрядно удивленным и хмурым. «Вы с ума сошли, господин Метров», — раздраженно произнес он, разглядывая нас троих. «Спутники Афанасия благоразумно остались на улице. Вы вообще знаете, сколько сейчас времени? Что вообще происходит? Почему здесь князь Черногрижский и княжна Фанвизина?» «Господин ректор», — торжественно заявил Метров, — «князь Черногрижский обвиняется в контактах с сектой Астарты. Также в вину ему вменяется участие в подготовке террористических актов вышеупомянутой секты. На этом основании я выписал распоряжение о задержании князя Павла Черногрижского и доставке его в отделение ордена инквизиторов. Жду вашего положительного решения на этот счет. Хрена себе, нет у меня слов. Одни эмоции. Вот оно как», — протянул Ожегов, усаживаясь в кресло. «Садитесь, господа», — предложил он, и все последовали его приглашению. «Еще вопрос», — поинтересовался он, внимательно оглядев присутствующих, — «почему здесь находится княжна Фанвизина? Она в чем замешана?» «Я его адвокат», — вновь заявила Мария. «Адвокат, ХММ», — удивленно протянул ректор. «Хорошо», — он повернулся к инквизитору. «Господин Метров, вам известно, что для разрешения на депортацию студента из академии мне нужны доказательства. У вас они есть? Все доказательства будут предъявлены в отделении. Я не уполномочен распространяться на этот счет, но повторюсь еще раз. Имеются свидетельские показания, что Черногрижский общался с некой арчанкой по имени Ралла Дернийская. Она находится в разработке тайной службы инквизиции. Эта девушка – активная участница секты Астарты. Я правильно понимаю», – произнес Ожегов, задумчиво глядя на него, «что у вас есть письменные показания? Магическая съемка встречи? У нас есть показания свидетеля. Он видел эту встречу и слышал, о чем они разговаривали», — пояснил Метров. «Князь, вы же не отрицаете встречу с Раллой Дернийской в прошлую субботу в заведении под названием «Благородный орк»?» «Не отрицаю», — признал я. «Ну а что мне еще оставалось сказать? Факт есть факт, и вот его как раз отрицать было бессмысленно». Мария удивленно покосилась на меня, но ничего не сказала, быстро вернув на лицо маску холодного безразличия. «Ну вот видите, господин ректор», — удовлетворенно произнес Афанасий, — «он во всем и признался». «Позвольте, господин Метров, тут уж я не выдержал. В чем, собственно говоря, я признался? Да, встречался с Раллой Дернийской, и не скрываю этого. Встреча, уж извините, была романтической, и никакого отношения к каким-то террористическим актам и тем более секте Астарты я не имею. Как не имел понятия, что арчанка является ее членом? Романтической?» По-моему, инквизитор не ожидал услышать такой ответ, но быстро справился с удивлением. «То есть вы даже не знаете, что она принадлежит к роду Дернийских, которые являются криминальными авторитетами в Москве, и встречаетесь с ней?» «Я, господин Метров, встречался не с криминальными авторитетами, а с девушкой по имени Ралла», — напомнил ему. «Если вы хотели выяснить подробности этой встречи, почему вы не могли спросить меня? Я бы вам сразу на них ответил, и все бы встало на свои места». «Это ваши слова», — уперся Афанасий. «Они в любом случае требуют подтверждения, поэтому я и настаиваю депортации князя Черногрижского в отделение». «Ну что ж», — подвел итог ректор, — «в принципе, ситуация мне понятна, и на данный момент я не дам разрешения на эту депортацию. При желании следователи из ордена инквизиторов могут прибыть в академию, где допросят князя Черногрижского». Метров явно не ожидал такого ответа. «Вы понимаете, господин Ожегов, что препятствуете правосудию. Я вам не советую этого делать, иначе...» «Эх, вот здесь товарищ инквизитор допустил большую ошибку». Лицо ректора закаменело. «Иначе что?» — произнес ректор обманчиво ласковым голосом. «Что вы сделаете? Или вы мне решили угрожать в моей же академии, господин инквизитор? Ну так не вы курируете академию, не вы писали правила и ее устав. Поэтому согласно им я имею право решать, нужно мне отпускать с вами студента или нет. И уж поверьте, я этого делать не собираюсь, пока не получу убедительные доказательства». «Точно», — его поддержала Мария, Где протокол допроса? Где записи магических камер? Только на основании слов или подозрений задержать одного из самых перспективных студентов Академии друга принцессы Софи. Аплодирую, честно говоря, вашей смелости, господин инквизитор. После этих слов Метров стал похож на рыбу, только что вытащенную из воды. Некоторое время безмолвно открывал рот, после чего встал, поклонился и вышел из особняка, на прощание окатив меня взглядом полным такой злобы, что я невольно вздрогнул. «Так, уважаемые студенты», — повернулся к нам ректор, — «а теперь давайте подробнее, что еще за эта история с сектой Астарты, и что за встреча с Арчанкой? Вот здесь напрягся уже я». В принципе, несложно было понять, что настучал тот самый орк, которого я разделал на дуэли. Вот же мстительная гнида оказался, своих сдал. Что ж, придется выкручиваться, мне даже пришло в голову, как это лучше сделать. Я сказал правду, сообщил ему. Да, есть такая арчанка по имени Ралла Дернийская. Переписывались мы какое-то время с ней в друзьях, и вот решили встречу назначить, в субботу. Встретились, пообщались, и какой-то долбанутый орк ко мне пристал. Пришлось дуэлиться с ним. Дуэлиться с орком? Удивленно покачал головой ректор. Ну поражаете вы меня, Павел. Это о вас сказали, наш пострел везде поспел. И что же за орк был? Имя-то хоть знаете? Хранди, ответил я. Хранди Раев, фамилии не спрашивал. Признался ему. Да понятно, кто это. Как-то весело улыбнулся ректор и посмотрел на Марию. Вам, княжна, он, наверное, должен быть хорошо известен. Популярная личность. Не знаю, призналась та. Странно, явно удивленно заметил ректор, и повернулся ко мне. То есть вы хотите сказать, что в дуэли победили орка по имени Хранди? Да я не хочу сказать. Так оно и было, возмутился, ничего там особенного такого сложного. Ясно, улыбнулся ректор, ничего сложного в бою с ветераном боев без правил, покачал он головой, который провел сражение в десятки раз больше вас, Павел. В который раз убеждаюсь в ваших талантах, только подумать, мальчишка с первого курса Академии у Хранди Свирепого выиграл, эх, он вдруг стал серьезным. Насчет инквизиции я подумаю, что можно сделать в данной ситуации, но если вы что-то от меня скрываете, то скажите это сейчас, пока не поздно. Вы точно все рассказали? Он проницательно взглянул на меня. Абсолютно все, соврал я, больше нечего сказать. Ну если так, то на основании подобных доказательств инквизиция ничего сделать не сможет. Не знаю, честно говоря, на что надеялся господин Метров. Тем не менее на вашем месте я бы связался с принцессой. Все же у вас дружеские отношения. Все-таки дыма без огня не бывает, лучше подстраховаться. Сдается мне, что Афанасий не успокоится. И вы же не собираетесь каждые выходные сидеть в академии? Не собираетесь, сам себе ответил Ожегов. А вот за ее пределами меня уже не будет, и вы потеряете свою неприкосновенность. Те же инквизиторы могут легко вас повязать. Будьте осторожней. Попасть в подвалы отделения инквизиции легко, выйти оттуда тяжело. Спасибо, поблагодарил я его, конечно, учту. Было бы за что, проворчал Ожегов, когда с этим всем разберемся, тогда и скажете. И не просто скажете, за вами будет должок, князь. Черногрижские всегда отдают долги. Переиначил я фразу из известного сериала своего мира. «Ну-ну», — скептически заметил Ожегов, — «идите уже, поздно, и не забудьте мои слова». Мы вместе с Фанвизиной вышли на крыльцо и отправились в общежитие. Уже стемнело, и если бы не фонари, Академия реально погрузилась бы во мрак. Ни луны, ни звезд на затянутом тучами небе. Кстати, редкая погода для здешнего климата. Дождями тот явно не баловал. «Это так ты с принцессой встречался?» – ехидно осведомилась у меня Мария, когда мы отошли от дома ректора. «В субботу?» «Ну да», – слукавил, – признался я, – «надо было». «Ну и что тебя вдруг в этот аркский гадюшник понесло?» – презрительно фыркнула она. «Приключений захотелось? Или Ралла Дернийская понравилась?» «Видела я ее фотки в друзьях. Ничего особенного. Надо же, я и не знал, что Арчанка еще под своим настоящим именем в друзьях имеется. Два аккаунта типа. К тому же, продолжила тем временем моя спутница, надо понимать, кто ее папа. Вот проблем ты точно поймел бы. У вас было что-то, в голосе любопытство смешанное с ревностью? Да ладно, я вообще считал, что это чувство здешним женщинам не особо знакомо. Не было, заверил ее. Ну и хорошо, она явно вздохнула с облегчением. Тогда не советую больше с ней встречаться. Я, конечно, нашим не скажу, но с огнем играешь, Паша. или мы тебя уже не устраиваем. Надоели? Вон и ви, я, Варвара, Евгения, да не парься, знаю я, что ты с Полесской любовью занимался. Экзотики захотелось? Весело взглянула она на меня. Я поспешил ее заверить, что это бред и надоесть она мне не может. Ну как обычно, женщины любят слышать то, что хотят услышать. С другой стороны, Арчанка, конечно, ничего, но в общем, много но. Да и права Мария, троих мне хватает вполне, точнее, в последнее время двоих, но не все так просто. Дошли мы до общаги, успокоили друзей, которые, как выяснилось, ждали нас перед входом. А через час, когда я уже завалился спать, в дверь ко мне поскреблась Варвара. Девушка с порога заявила, что она уже соскучилась и я ее типа совсем забыл. В результате я еле успел закрыть дверь, после чего меня просто затащили в койку. В воскресенье Викентий прибыл в академию практически к 9 часам вечера. Он устал, но, несмотря на это, был доволен. Оболенский-старший выносил своему сыну мозг добрый час, причем делал это с большим мастерством. Мак еле удержался от того, чтобы высказать новоявленному папаше все, что думает о нем. Это надо же, обвинить Черногришского. И в чем? В том, что типа темные эльфы напали из-за его эльфийки. И самый парадокс заключался в том, что Владимир Сергеевич явно не понимал, что именно он, Николай Оболенский, пригласил народ к себе. Тем не менее молчать он все равно не стал и, скрипя зубами, терпеливо игнорируя крепкие словечки, которыми была щедро украшена речь собеседника, монотонно пытался донести до брызгающего слюной главы рода Оболенских свое видение ситуации. И, к его удивлению, похоже, это получилось. Отец даже слегка успокоился, и расстались они вполне дружески. Он даже поблагодарил сына за проявленное хладнокровие. Однако нервов потрепало изрядно. С другой стороны, Викентий был рад, что подвернулся момент и он реально помог Павлу. А что еще нужно, чтобы окрутить мальчишку? Мак до сих пор был впечатлен, с какой скоростью тот прогрессирует. Надо же, он уже видел несколько дуэлей Павла. Сплошные арканы, а некоторые уже созданы им, и это в таком возрасте. Кто же знал, что перемещение, спутавшее все карты темного магу, приведет к подобным результатам. Положительно надо привязать Черногришского к своему роду. Так вот, по поводу отца. Викентий уже хорошо изучил его характер и понимал, что тот не слез бы с Черногришского и долго портил ему жизнь, требуя компенсации. О ней, кстати, Владимир Сергеевич неоднократно упоминал, и пришлось применить все свое красноречие, чтобы объяснить папочке, что тот горячится. Но вроде получилось. Но какие, к демонам, темные эльфы? Викентий, конечно, слышал о них, но сначала даже не поверил, слушая рассказ Павла. Однако в конце понял, все правда, и это заставляло задуматься. Тем более зачем богатеям, нанявшим темных, светлая эльфийка, и кто нанял? Видел он эту Иви, обычная рядовая целительница, ни больше ни меньше. Понедельник прошел как обычно, а поздно ночью на телефон пришло сообщение от Киры. Прочитав его, он покачал головой. Да, действительно надо поговорить. Заходи, написал он в ответ, и через 10 минут в его дверь постучали. Глава 24. Веселый день. Варвара ушла рано утром, поцеловав меня на прощание и прошептав, что у нее какие-то дела. Какие дела в 7 утра, это мне не совсем было понятно, но уточнять я не стал. К тому же и хорошо, что ушла. Надо было разобраться с Раллой. Честно говоря, вчерашнее моппит-шоу меня сильно напрягло. Поэтому я привел себя в порядок, включил ноут и взял моп. Первым делом написал Арчанке. Причем решил это сделать именно в телефоне, на всякий случай. Но в ответ на мое короткое послание та вдруг позвонила сама. «Доброе утро!» – раздался в трубке веселый голос. «Интересно, с чего это она веселится-то? Оно совсем не доброе, не удержался я. Не кисни, князь, прорвемся. Прорвемся, что там вообще происходит? Меня, между прочим, уже инквизиция допрашивала. Ух ты, так быстро!» – рассмеялась она. «Не ожидала такой скорости. Слушай, Ралла», – раздраженно сообщил в трубку, – «не знаю, с чего ты там угораешь, у меня серьезные неприятности с инквизицией, и, между прочим, из-за тебя, и из-за твоего Хрюндия». «Хрюндия», – по-прежнему весело заметила та, но имя, конечно, созвучно. «Да не парься ты, все разрулили уже, мой батя кого надо подмазал, кому надо объяснил, кто тебе вчера мозг выносил, инквизитор, за академию отвечающий, наверное». Так это чисто его инициатива. Не переживай, по тыкве ему уже настучали, скорее всего. И вообще не поднимай кипиш не по делу, все будет зашибись. Я здесь с артефактом заморочилась, так что подгоню его тебе. А не стрёмно встречаться-то опять там же? Осторожно поинтересовался я. Ты ж под наблюдением инквизиции. Пфф, какая чушь, фыркнула Ралла. Говорю же, все разрулили. Но, может, ты и прав, нечего лишний раз костью перед мордой собачьей махать. Короче, передам я тебе артефакт. Есть у нас один орк, может что угодно кому угодно передать. Поговорю с ним, так что жди, до выходных постараюсь. Только не выброси там его, это небольшой амулет. А как им пользоваться-то, разберешься, рассмеялась арчанка. Пусть твоя остроухая в руки его возьмет, она ж целительница, все о себе и узнает. В смысле, не понял, а если она ничего не расскажет, если она просто меня обманывает? Ну, слегка озадаченно протянула Ралла, это твои проблемы, скажи за это спасибо. Амулет полностью сканирует тело и ауру живого существа и находит все скрытые магические закладки, если они имеются. Он заряжен, но при сканировании разрядится и второй раз, дай боги, через неделю зарядится. И да его вернуть придется. Стоит он просто охренеть сколько. А насчет эльфийки заставить ее правду сказать, это уже твоя задача. Спасибо, поблагодарил. Да ни за что, фыркнула девушка, разберись с этими темными. Не люблю я их. Помнится, схлестнулись как-то мы с ними. Лет 30 назад было так, и... Нарушил я последовавшую после этой фразы паузу. «Да лан, чей-то я растрындилась», — проворчала она. «Все ты виноват, да порубились пару недель, потом с миром разошлись. Они ж не идиоты, все, завязываю, жди подарок, до связи». На этом она отключилась. Однако, я только покачал головой. «Ну, значит, будем ждать, когда пришлет. Надеюсь, темные эльфы не устроят еще одно покушение. Хотя в Академии такая фигня, как мне кажется, вряд ли получится, особенно после покушения на меня и убийства Голицына. А насчет ее беспечного отношения к инквизиции, по-моему, это ошибка. Ну, дочери местного крестного отца, возможно, и сойдет многое с рук, но вот то, что и со мной сработает, не уверен. Теперь надо еще кое-что сделать, пусть и рановато, но напишу принцессе. А что, сказал ректор подключать тяжелую артиллерию, значит, будем подключать. К тому же что-то после того дня рождения как-то со всеми этими событиями и забыл о ней. Неправильно это. Ну и я, в принципе, просто написал типа как дела, будет время, позвони. Затем вернулся к ноуту и по привычке полазил по новостям, заглянул в друзья. Ничего нового не было, хотя нет, случайно заглянул на страницу Оболенского. Надо же, как и говорил отец Николая, официальное заявление рода было выложено вчера в 23:50. Что ж, почитаем. Ну, честно говоря, весьма странное заявление. Практически ни о чем. Неизвестные террористы напали на имение, в результате все были уничтожены. Со стороны Оболенских было несколько раненых, и все. Короче, все заявление уместилось в несколько абзацев. Но, с другой стороны, все грамотно. Хотя комментарии к этому заявлению прямо сочились ехидством. Но особо язвительные, как я понял, сразу удалялись. И вот еще одна неделя понеслась вскачь. Вторник и среда пролетели как-то быстро, без особых событий. Но вот вечером в среду, сначала мне позвонила великая княжна. Я как раз только пришел к себе после ужина, и решил устроить разгрузочный день в компании Игоря. А то последние дни были уж слишком напряженными. Нет, конечно, в понедельник вечером у меня ночевала Варвара, во вторник вечером по ее пути последовала Фанвизина, надо честь знать. А так, Волконский припер бутылочку своего фирменного крепкого вина из отцовских запасов и даже какую-то закуску в виде копченой рыбы, как он с гордостью заявил, сделанной по особому рецепту. Секрет рода, короче, надо признать, рыбка оказалась отменной. Но едва мы выпили по первой типа за то, что хорошо сидим, как раздался звонок. Когда я сказал «Привет, Софья», Игорь сразу напрягся, но уходить, похоже, не собирался. Ну, а я его и не выгонял. «Что у тебя случилось?» — поинтересовалась сразу после приветствия моя царственная собеседница. «Да, вот», — весело сообщил ей, — «вчера меня почти арестовала инквизиция». «Что?» — взволнованно выпалила она. «Ты в порядке? Ты сейчас где?» Софья невольно улыбнулся горячности княжны. «Я в академии, в своей комнате». «Так кто пытался арестовать?» Голос моей собеседницы явно похолодел. «Наш Афанасий Метров, кто ж еще?» — не стал скрывать я. «Странно, а причина-то какая?» «Посчитали, что я с сектой Астарты связан», — саркастически произнес в трубку. Чего? Они там что? Хаэма великие княжны тоже весьма витиевато ругаться могут. Да вот так, подтвердил я. У тебя-то как дела? Да что со мной будет? Все как обычно, явно недовольно проворчала девушка. А и вот ты не договариваешь. Что там у Оболенских-то было? Да не молчи ты удивленно. Я читала их заявление. Вон, весь дворец счет гадает, сколько в нем правды. Не могу рассказать, признался ей. Понятно, многозначительно произнесла она. В общем, так, приглашаю всю твою компанию на прогулку на корабле. Тут у нас торжественный вечер организуется на новом флагмане эскадры. Папа решил отметить его спуск на воду большим банкетом на его палубе. Так что приходите. Мне не рекомендовали академию покидать, доверительно сообщил ей, инквизиция повязать может. Пусть попробует, зло заявила она. Я за тобой лет пришлю. Но, начал было я, но девушка словно прочитала мои мысли. Добери эльфийку свою. В данном случае формат мероприятия позволяет, добавила она. Вот там и поговорим с тобой, а до этого я папе однозначно нажалуюсь. В половине двенадцатого в субботу Летт будет ждать. На этом разговор и закончился. Я посмотрел на слегка растерянного Игоря, который стал невольным свидетелем моего общения с великой княжной. Ну, что там? Осторожно поинтересовался он. В субботу нас пригласили на корабль. Я коротко пояснил, куда и как пригласила меня Софья. Вот это здорово, выпалил он. Сестра в восторге будет. Опять намечается парад мод, рассмеялся я. Да уж не без этого, согласился со мной Игорь, но ради такого случая можно и потерпеть. Можно, не стал спорить, и мы выпили еще раз. Слушай, Паш, а что там у ректора с инквизитором-то было? Жалобно спросил у меня Волконский. Ты ж вчера так ничего и не рассказал. Да что там рассказывать-то? Махнул я рукой, закусывая рыбкой. Попытался этот урод метров наехать. Все ему не терпится меня посадить. Да, к тебе он неровно дышит, согласился со мной Игорь, только сам не понимаю почему. Так-то инквизиция к аристократам старается особо не цепляться. Ну за моей спиной нет авторитетного рода, раздраженно пожал плечами, нашли козла отпущения. Не нравится, видите ли, им, что я вылечился. Подозрительно. Лучше было бы, чтобы умер, да наплюй, посоветовал мне Игорь. Вон у тебя какая поддержка, куда там Метрову, устанет пыль глотать, чтоб он провалился, это точно, хмыкнул я, за это мы еще выпили, ну а в конце зашел разговор, как обычно у мужиков, о бабах, Волконский, как выяснилось, времени не терял, умудрился подбить клинья к Холмогоровой, надо же вот не сказал бы, хотя, наверное, просто не замечал, эгоист я, куда деваться, но вообще, конечно, интересно, помню я, как мажорки сначала смотрели на Игоря, с другой стороны, и на меня они сначала смотрели так же, и когда успел, да она сама мной заинтересовалась, гордо заявил он, после того, как я Фетисова одолел, ХМ, Фетисов, по-моему, соперник его на позапрошлой неделе, да, стыд и позор, вообще толком не слежу, кто и как из моей группы бьется, тем более я уже всех их воспринимал как друзей, ну девушек не всех как друзей, конечно, но это к делу не относится, и на каком этапе твои ухаживания, поинтересовался у него, ну пока крепость полностью белый флаг не выбросила, но все идет к тому, признался он, ХМ весьма оптимистично, ну, за удачу, короче, поднял бокал я, в общем, посидели неплохо, даже, на мой взгляд, слишком неплохо, вот привык я уже к присутствию рядом эльфийки и забыл, что такое похмелье, а здесь вспомнил, наутро у меня, честно признаюсь, голова буквально раскалывалась. Ну и, понятное дело, нас сразу спалили. Варвара укоризненно поглядела на брата. Мол, напоил гад, но все это было в ее взгляде. Вслух она эту фразу не произнесла, чем заработала в моих глазах несколько лишних очков. Но, Иви, как всегда, стала нашей спасительницей. Сначала он восстановила меня, потом Игоря, который тоже мучился похмельем. Да и мое объявление о том, что в субботу у нас намечается прогулка на корабле, вызвало закономерный восторг, и естественное желание женской половины нашей компании одеться правильно. Хотя я и передал слова великой княжны о том, что формат позволяет, лично я не собирался цеплять на себя костюм. Вот не люблю я эту одежку. По мне джинсы с футболкой да пиджаком куда удобнее этих строгих костюмов. Первым занятием, как обычно, в четверг была алхимия. И именно сегодня Маргарита Степановна решила нас допустить до приготовления зелий. До этого мы просто зубрили составы, и периодически она устраивала тесты по этому поводу. В общем, из всех трех групп допущены были два десятка, и на этот раз занятие проходило не в аудитории, а на улице. Как выяснилось, на территории академии располагался небольшой полигон, огороженный высоким забором. Как я его раньше не заметил, хрен его знает, но, похоже, он был хорошо спрятан за высокими деревьями. В общем, на коротко стриженном газоне стояли столы с разнообразными колбами, а рядом с ними несколько рядов небольших котлов, под которыми горел голубой магический огонь. Ну, понятное дело, жечь дрова не камильфо. Да, я прямо вспомнил незабвенного мальчика Гарри, только вместо угрюмого с ней побыла потомственная колдунья Маргарита Степановна Заславская. Избранным студентам было поручено сварить определенное зелье. Мне вот выпало, например, зелье силы. Правда, насколько оно повышает силу, сказать было тяжело. В том же учебнике было написано, что все зависит от силы алхимика. Ну какой из меня алхимик? Поэтому без задней мысли вспомнил уже заученный рецепт, порылся в наваленных рядом на столах травах и быстро набросал в кипящий котел нужные ингредиенты. Ну а потом, понятное дело, влил туда немного своей магической энергии. Это я уже умел. Активировать всевозможные предметы с помощью магии было несложно. Только что-то явно пошло не так, вода в моем котле как-то неправильно повела себя, закипев с какой-то невероятной силой. И это явно не укрылось от преподавательницы, которая сразу подскочила ко мне. Что происходит, Черногрижский? Возмущенно поинтересовалась она, подозрительно глядя на кипящую воду. Да ничего не происходит, Маргарита Степановна, заверил ее, все по рецепту. Странно, недоверчиво протянула она, обычное зелье силы. Ничего особенного. Сколько же магии вы влили? Да немного. Договорить я не смог, так как высокий столб кипящей воды ударил вверх. Все студенты окутались защитными сферами, в том числе и я. Весьма предусмотрительно, скорее всего, защитные закладки на полигоне. Да, не зря алхимичка говорила, что не такое безопасное дело это самое зельеварение. Тем временем столб воды рассыпался, окатив нас кипящими брызгами. В общем-то, на этом все и закончилось. Правда, Заславская явно была не в духе. Черногрижский, прошипела она, вы что сделали? Вот пристало-то. Ничего не делал, раздраженно заметил я. Вы понимаете, что сейчас чуть не устроили катастрофу, выпалила она. Да какая нахрен катастрофа? Я покосился на однокурсников. Кто-то из них смотрел на меня с опаской, но большая часть с любопытством. За исключением трех моих заклятых друзей, Некрасова, Потемкина и Плещеева, эти явно злорадствовали. Но, как выяснилось, зря. Едва я хотел возразить на наглый наезд препода, как она вдруг улыбнулась. Хотя, наверное, я не права. Предвидеть такую реакцию нельзя. На следующем занятии я проверю вас на алхимическую силу. Вот странно-то, уже лет пять и не думала, что подобное возможно. Вроде у вас никаких талантов в этой области не было, но вот такое сотворить на первом курсе. Я добавляю вам 20 баллов. А за что ему столько? Раздался возмущенный голос Потемкина. А вас, уважаемый князь, пока не спрашивали. Вам что-то не нравится? Предостерегающе усмехнулась она. Могу у вас в качестве профилактики снять десяток баллов. Желаете? Потемкин сразу сдулся и ретировался. Не совсем понял, непонимающе посмотрел на ставшую внезапно довольной Маргариту Степановну. Что случилось-то? Магическая сила, влияющая на приготовление зелий, очень ограничена. То, что вы продемонстрировали сейчас, князь, это уровень неумелого мастера. Но не обольщайтесь. Возможно, получилось у вас это случайно. Вот оно как. Что, еще какая-то имба свалится? Ну неплохо, конечно, тем не менее подозрительно. Возиться с этими растворами не мое. Никогда не любил химию. Случайно встретился взглядом с Оболенским. Тот поднял большой палец. Он-то чего такой довольный, за меня радуется? Ну не знаю. Скорее всего, хотя я по-прежнему относился к нему настороженно. И опять не мог объяснить себе почему. Слава богам, больше никаких неожиданностей не произошло. Ну а с физкультурой мы всей дружной пятеркой отправились на дуэли, за исключением Варвары. У нее бой должен был быть в пятницу, и девушка была явно расстроена, что не может пойти с нами, но, как говорится, ничего не поделаешь. Строганов уже выглядел так, словно мы победили. Сдается мне, что мои постоянные победы расслабили препода. А зря. Вот лысый мачо Булатов, похоже, рад бою. Ну-ну, надеюсь, я преподнесу ему сюрприз. Мы пожали друг другу руки. «Ты проиграешь, недомерок», — внезапно произнес он так, чтобы никто этого не заметил. «А вот я опешил. Это что за реакция такая? До этого мы с ним не пересекались. Или у него только сейчас в голову клюнуло по поводу меня и варвары? Это что за наезд такой?» Так же шепотом осведомился у него. «Будто не знаешь», — презрительно сообщил он, — «мне твоя девка пофиг, но ты отцу моему планы поломал. А это я тебе не забуду. А чего на дуэль сразу не вызвал? Наконец нашелся я. Или гавкать только способен? Не дорос еще до дуэли со мной», — проворчал он. «А гавкать ты в подворотне будешь чуть позже. Дойдет и до этого. А здесь ты детей побиваешь. Хотя, может, и надо было тебя нагнуть. И я так понял, ты мне угрожаешь?» Нахмурился. «Крутым себя мнишь? Нагнуть, значит, хочешь? Нагибалка еще не выросла. Только и можешь, что слюной брызгать. Ах ты!» Он хотел еще что-то сказать, но остановился и, кивнув мне, отошел на требуемое расстояние. Вокруг нас загорелись звезды. Дуэль началась. Глава 25. Происки демона. Честно говоря, мне не очень понравилась какая-то прямо-таки фанатичная уверенность бывшего жениха варвары. Подозрительно. Так уверен в собственных силах. Темная лошадка, блин. И это при том, что обо мне-то он должен знать. «Детей, — говорит, — побиваю, ну-ну, посмотрим». Из первых минут Булатов меня удивил. Перед ним соткалось из воздуха нечто странное. Аркан. Скорее, это напоминало какого-то слизня. Причем слизня размерами со слона. Ну, здешняя система так и обозвала его гигантским слизнем. Выглядел он, мягко говоря, отвратно. Стекающая по бокам слизь капала на ринкой, дымилась. И тварь медленно поползла ко мне. Хм, похоже, тут нужны дальние бойцы. Что ж, в воздухе появился Горыныч и сразу приступил к выжиганию врага. Не сказать, что все это было слишком эффективно. Драконье пламя жгло слизь. Тварь визжала каким-то ультразвуковым криком, который реально действовал на нервы, но тем не менее ползла вперед. Судя по всему, Булатов решил, что его имбовый монстр до своей цели не доползет, поэтому вызвал ему помощь. В воздухе появилось настоящее облако из ворон. Я бы даже не рискнул предположить, сколько их там было. И эта черная туча налетела на Горыныча. Тот успел сделать несколько огненных залпов, и воздух наполнился вонью от горелого мяса и перьев. Однако он уничтожил не больше десятой части ворон. Остальные всей своей массой налетели на трехглавого дракона. Тот буквально скрылся в этом темном месиве хлопающих крыльев. Однако его труд не пропал бесследно. Слизень, уже изрядно обгоревший и за счет этого уменьшившийся раза в два от своего первоначального размера, сильно притормозил. Я решил не рисковать и вызвал Иугаха на поверхность, а Ягу в воздух. Оба бойца пришлись весьма к месту. Гоблин окончательно закидал своими бомбами слизня, и тот растаял, а Яга сразу принялась методично осыпать черного облака врагов молниями. И это дало результат. Когда вороны окончательно расправились с Горынычем и решили наконец обратить свое внимание на нового противника, их осталось уже мало, и моей смуглой красотке в ступе они проблем не доставили. Она умудрялась, лихо работая метлой, отбиваться от поредевшего врага, а к вражеской звезде тем временем понесся вызванный мной тираннозавр. Перед ним внезапно вспучилась земля, и в яме показалась круглая пасть с игольчатыми зубами. Подземный червь, блин, мне сразу вспомнилась незабвенная дюна. Мой динозавр просто провалился и закончил свою недолгую жизнь на зубах червя. Вот блин, в следующий миг червь исчез под землей и вновь появился уже метрах в пяти в направлении меня. Эта тварь до меня доберется. Яга до сих пор была занята с воронами. И что делать? Но здесь мне помог Иугах. Когда червь появился вновь, в его пасть влетела огненная бомба от гоблина. Я еле удержался на ногах от прокатившейся взрывной волны. Во второй раз червь все же появился прямо перед моим бойцом. И здесь меня гоблин удивил. С двумя бомбами он сиганул прямо в открытую пасть. В следующую минуту вместе со взрывов исчезли оба. Я, недолго думая, вызвал вепря. К этому времени освободилась Яга и устремилась вместе с ним к врагу. Но Булатов, который выглядел весьма сосредоточенным, тоже вызвал сразу двоих бойцов. Причем оба они были явно не из светлых. В воздухе появилась огромная летучая мышь багрового цвета, а на земле уже хорошо знакомая мне вариация рыцаря, на этот раз черного. С мышью Булатову явно не повезло. Яга на удивление быстро разобралась с ней, а вот черный рыцарь весьма ловко нашинковал моего вепря на куски и устремился ко мне. Но я не стал останавливать Ягу, чем явно удивил своего соперника. А перед черным рыцарем выросла Китана, и здесь врагу не поздоровилось. Он, конечно, был силен, да и доспехи имел солидные, но вот ловкости ему явно не хватало. Моя принцесса, ловко орудуя веерами, некоторое время прыгала вокруг врага беспомощно, но яростно махавшего мечом. И, понятное дело, все это завершилось тем, что стальные веера просто отрезали голову противнику. К этому времени Яга уже атаковала вражескую звезду, но долго бить у нее не получилось. Зигзагообразная голубая молния ударила в нее, отправляя обратно в колоду, а на меня спикировал появившийся в воздухе дракон. Да это, конечно, не Змей Горыныч, но, судя по всему, тоже был арканом. Чем-то он напомнил мне китайского дракона. Так, по крайней мере, узкоглазые их изображают. Я каким-то чудом успел вызвать ледяную ведьму, и в следующий миг пикирующий дракон буквально замер в воздухе, замороженный лучом холода, ударившим ему навстречу. А затем на него напала вызванная мной мантикора, что и заставило его рассыпаться грудой ледяных осколков. Тем временем китана яростно резала звезду Булатова своими веерами. Я увидел на лице противника какую-то бессильную злобу. Сразу две молнии отправили китану в колоду. Но, насколько я понимал, сил у него осталось совсем немного. Но все же мой соперник не сдавался. Перед звездой появился очередной аркан. Немного ли у него их вообще? На этот раз вызванной оказалась смазливая черноволосая волшебница с длинным посохом. Одежда у этой фигуристой девушки была, мягко говоря, суперминималистичная. Я бы сказал, скорее, нижнее белье, прикрытое легкой полупрозрачной ночнушкой с темными вкраплениями. Темная волшебница, как ее именовала система. Но, надо отдать ей должное, смотрелась эта самая волшебница весьма убойно. Ну а мне что оставалось? Только вызвать моего ворчливого Кощея. Появившись на поле боя, он сразу подтвердил свой характер. Ну вот опять, тяжелый вздох, сколько же можно шлюх вызывать? Мне даже стало интересно, он убежденный женоненавистник или просто жуткий ворчунный брюзга, хрен его знает. Но пока было похоже на первое. Развелось магических шлюх, произнес он и, перехватив покрепче посох, направился к волшебнице. И в который раз я только покачал головой, поражаясь беспечности и самонадеянности своего соперника. Вот блин, уже, наверное, все должны знать о наличии у меня бойца, игнорирующего магию. Но выяснилось, что не все. Волшебница, одарив Кощея презрительным взглядом, засадила в него огненным лучом из посоха, но ожидаемо тот просто исчез, едва коснувшись кожаных одежд бессмертного. Она недоуменно уставилась на спокойно направляющегося к ней врага, после чего в Кощея вонзилось еще несколько зарядов, но все так же безрезультатно. Одеваться надо прилично. Внезапно выпалил бессмертный, врезав посохом по голове растерявшейся волшебницы. Та жалобно вскрикнула и от второго удара попыталась защититься своим посохом, но безрезультатно. Тот просто сломался, и она отправилась в колоду. А Кощей широкими шагами отправился дальше, к звезде Булатова, громко заявив, что разврат надо прекращать, начиная с его создателя. Надо было видеть округлившиеся глаза бывшего жениха варвары. Он зачем-то врезал по моему бойцу молнией. Странно, не видел, что магия бесполезна, или растерялся. В любом случае, когда он догадался вызвать боевого гнома, представлявшего собой реально блестящий металлом квадратный танк, было уже поздно. Кощей, конечно, как обычно, отправился в колоду, но звезда растаяла под заключительными ударами, не останавливающейся в попытках ее взлома китаны. На этот раз я хоть и успел вызвать призрака смерти, чтобы, так сказать, не ломать традицию, но, увы, поставить заключительную точку он не успел. Ее поставила китана. «Мы с тобой еще встретимся, Черногришский», — прошипел мне Булатов, когда мы пожимали друг другу руки после боя. «Жди вызова». «Жду не дождусь», — спокойно ответил ему. После нашего столь дружелюбного прощания он отправился к своему наставнику, а я вернулся к своему, где сразу попал в объятия торжествующих друзей. «Здорово ты его сделал», — сразу заявила варвара. «Наверное», — хмыкнул я, — «вы своих сделайте». «Вот золотые слова», — влез в разговор Строганов. «Давайте-ка на ринг, а вам, князь, мое глубокое почтение. Ну, в вашей победе индивидуального зачета первого курса я как бы не сомневаюсь. А если там еще кто будет?» Решил все же уточнить. «Ну есть же те, кто без поражения идет. Ну вот сейчас ты победил одного из таких», — весело усмехнулся тот. «Так что если 3-4 человека будут, но у нас еще не один бой до Нового года, не проиграешь их, точно первое место займешь». Хотелось мне сказать, где я видел его первое место, но сдержался. Зачем расстраивать человека? Ну, сегодняшний день был явно днем нашего наставника. Никто из его подчиненных не проиграл. Даже Игорь, который оказался самым слабым звеном в моей пятерке. Так что возвращались мы, можно сказать, триумфаторами. Но, как выяснилось, приключения на сегодня заканчиваться не хотели. Стемнело, к моему удивлению, несколько фонарей вдоль дорожек не горело. Но мы уже подходили, и было прекрасно видно общежитие. Здесь мы расстались. Я решил проводить Иви. Со мной увязалась Фанвизина. Остальные тоже хотели, но сам справлюсь. Однако мне было заявлено, что меня будут ждать перед общагой. Так что к общежитию целительного факультета мы отправились втроем. Но дойти до него не смогли. Словно из-под земли перед нами выросли три темные фигуры. Я не успел и слова сказать, как одна из них метнулась к вскрикнувшей от изумления Иви, схватив ее, кинулась к внезапно появившемуся посередине дорожки овальному окну портала. Две другие перегородили нам дорогу, выставив вперед магические шпаги, но разве меня они остановят? Вызванный вепрь врезался в темных эльфов. В том, что это они, сомнений не было, и двое пытавшихся преградить мне дорогу отлетели в сторону сломанными куклами. Я же, воспользовавшись этим, не думая ни о чем, бросился в портал, в котором скрылся третий вместе с моей эльфийкой. Прозрачное нутро приняло меня, и я почувствовал, как все тело обволакивает мягкая молочная масса.